то есть я. Племянник судьи, прошлым летом окончивший полицейскую академию, стреляет из стартового пистолета. Из динамика звучит хриплый голос Джейкоба Дилана, поющего «One Headlight». Бегуны устремляются вперед. Я иду в ресторан, отпираю входную дверь, щелкаю выключателем, и обеденный зал оживает. Здесь тишина и спокойствие. Я одна. Из подсобки извлекаю на свет Божий складной столик, который мы храним для подобных случаев. Вновь запираю ресторан и со своей ношей направляюсь к финишу в квартале отсюда. Располагаю столик чуть дальше финишной черты, чтобы у бегунов было время перевести дух, прежде чем они доберутся до меня. Сидя на корточках, проверяю защелку фиксатор, как вдруг слышу: «Привет». От неожиданности я вскидываю голову и с грохотом ударяюсь о край стола. Макушка взрывается болью. «Твою мать!» Эйден придерживает столик, как будто хочет задним числом предотвратить столкновение. Я встаю, потираю голову. «Прости, не хотел тебя напугать». Он берет меня под локоть, помогая обрести равновесие. Не сильно ушиблась. Я натужно соображаю, подыскивая любую хотя бы отдельно пригодную комбинацию букв. Наконец, с улыбкой выдавливаю: «Привет, все нормально, правда». В качестве подтверждения перестаю тереть кожу головы. Эйден оглядывается через плечо. Его дочь стоит рядом с судьей Бирном, который пытается втянуть ее в разговор, не иначе как излагает какую-нибудь захватывающую главу из истории города. «Спасибо за все». Эйден взмахом руки показывает в сторону будущей раздачи какао. Особенно в такую рань и к тому же в субботу. Я киваю. «Да без проблем, ресторан ведь рядом». Он кладет ладонь на столик. «Давай помогу. Хоть так заглажу вину за синяк у тебя на голове. Не обязательно, правда. Пожалуйста». Он кидает взгляд на судью. «Я рад здесь присутствовать, но, как бы сказать, не любишь толпу». Эйден кусает губу. «Все настолько очевидно. У меня ёкает в груди. Если подумать, — говорю я, — помощник мне пригодился бы, особенно, как ты верно подметил, с учетом моей травмы». Больше ни слова. Эйден кладет ладонь мне на поясницу, подталкивая в сторону ресторана. «Сис! — окликает он дочь. — Тут нужна моя помощь. Побудешь немного одна?» Обернувшись, замечаю ее неубедительный кивок. Возле ресторана я роюсь в карманах, отыскивая ключи, остро чувствуя каждое свое движение. Замок не поддается. «Справишься?» «Да», — отвечаю я и вожусь еще несколько секунд. Наконец дверь открывается, перед нами предстает пустой обеденный зал. Столики накрыты к сегодняшнему вечеру, вилки, ножи и бокалы сверкают в ожидании гостей. По субботам только ужин, бранч по воскресеньям. «Добро пожаловать в закулисье Амандин», — говорю я. Эйден оглядывает помещение. Вот значит, как тут все выглядит, когда люди расходятся в освояси. Он встречается со мной взглядом. В прошлый раз мы оказывались наедине, к слову, именно здесь, когда я была подростком, а он женат. Идем. Это мой мир. Эйден под моим началом, в моей власти. Мы скидываем куртки. Я веду его на кухню, включаю свет, являя взором чистые раздачи, тщательно вымытые поверхности. Все предметы на своих местах, вся тара промаркирована и убрана. Каждый дюйм хрома блестит, каждая плитка сияет белизной. Эйден присвистывает. «Точно», — говорю я, словно ничего особенного не происходит. «Прошло много времени с тех пор, как ты сюда заглядывал. С тех пор меня никто не приглашал. Поэтому ты не мог переступить порог, как вампир. Однако я оставляю вампирские мысли при себе. Здесь невероятно чисто», — продолжает он. Я улыбаюсь, будто мне только что вручили Оскар. «Мы с моим шеф-поваром согласны в одном. Никто не уходит домой после смены, пока кухня не вернется к первозданной чистоте». Эйден проводит пальцем по ближайшей рабочей поверхности и кивает, затем снова оглядывается. «Итак, что от меня требуется?» «Ну, для начала можешь вымыть руки». Я веду его к раковине. Мы молча намыливаем руки, по очереди ополаскиваем их под горячей струей. Я протягиваю Эйдену чистое кухонное полотенце. Он методично вытирает пальцы один за другим. Что дальше? Сюда. Он идет за мной в кладовую. Я беру какао-порошок, ваниль, корицу. Видишь где-нибудь пластиковую банку с наклейкой «Сахар-песок»? Она должна быть поблизости. Мы дружно вглядываемся в темноту кладовой. Вот. Эйден тянется к герметичному контейнеру на верхней полке. Фланелевая рубашка приподнимается, и я мельком замечаю обнаженную кожу на животе, заставляю себя отвести взгляд. Отлично. Меня послушать, так все под контролем, и это не я готова отдать почку, лишь бы навсегда остаться в кладовке с этим мужчиной. Следующая остановка — у холодильника, где я беру по галлону молока в каждую руку. Эйден повторяет за мной. «Смотри-ка», — говорю я, — «у тебя прирожденный талант». Он усмехается. Мне в голову тут же приходят ассоциации с первым кусочком свежеиспеченного шоколадного печенья, теплой ванной после дождливого дня, первым глотком сухого мартини. И все это моих рук дело. Мы возвращаемся на кухню и ставим емкости с молоком. Я беру диспенсер из нержавейки, хранящийся в углу. Эйден наклоняется помочь, однако я уверяю, что справлюсь, сам по себе диспенсер не тяжелый. «Не волнуйся, когда наполним его 4 галлонами какао, для тебя найдется работа». Он вновь смеется. Рядом с ним мне как-то уж слишком легко, слишком комфортно, в противовес всем сложностям мира в остальное время. Мы трудимся бок о бок, его жесты копируют мои. Вместе мы доводим молоко до закипания в большой кастрюле. Добавляем какао-порошок, сахар, ваниль, корицу. Я бегу обратно в кладовую и возвращаюсь. Вот, понюхай. Эйден наклоняется и вдыхает. Молотый перец анчо. Правда? Говорю, что на нем настаивал папа, рецепт его. Попробуешь раз, и назад пути отрезаны. Я тебе доверяю. Его слова трогают меня больше, чем следовало бы. Эйден наблюдает, как я добавляю щепотку анчо и перемешиваю. Затем тянусь за ванилью и вдруг улавливаю краем глаза какое-то колебание, движение с его стороны. Что это? Он протягивает руку к ямке у основания моего горла. Пальцы ложатся на медальон, который я надела утром. Электрический ток пронзает меня от шеи до живота. А, это мамин. Я приподнимаю вещицу, чтобы Эйден разглядел рисунок. 3 женщины, 3 грации, по словам ювелира. В развивающихся платьях держатся за руки, одна указывает на что-то вдалеке. На небо, наверное.